Он улыбнулся счастливой улыбкой, обнял ее за плечи, и они направились к главному входу в аббатство, чтобы найти ее родителей. Возможно, нам никогда не удастся избавиться от этого сумасшествия, — прошептал он тихо, но Сара не ответила. — Где вы пропадали? — притворился огорченным Эдвард. По их взглядам он понял, что все идет хорошо. Разговаривали, бродили. — Ваша дочь очень отвлекает внимание. Я поговорю с ней позже. Эдвард улыбнулся им. И мужчины некоторое время шли рядом, разговаривая о банке Эдварда и о том, как Америка смотрит на возможность войны. И Вильям рассказал ему о своей недавней поездке в Мюнхен. На ленч они отправились все вместе в старый чеширский сыр и ели пирожки с голубями. После ленча Вильям вынужден был оставить их. К сожалению, я обещал своим поверенным провести с ними день. Время от времени утомительная необходимость. Он извинился за то, что покидает их, и спросил Сару, сможет ли она сегодня вечером пообедать и потанцевать с ним. Она колебалась, вид у нее был удрученный, просто как друзья. Еще один раз. Он лгал, и она рассмеялась. Она уже хорошо изучила его, чтобы поверить этому. «Вы невыносимы». «Возможно. Но вам необходимо серьезно поработать над танго». Они оба рассмеялись, вспомнив, сколько раз она спотыкалась, танцуя с ним. «Мы займемся этим сегодня вечером. Не правда ли?» «Договорились». Неохотно согласилась она, удивляясь тому, что совершенно не может противиться ему. Он был замечательный человек, и она никогда еще не была так увлечена. И уж во всяком случае не Фредди ван Деринга. Это казалось теперь настолько очевидным, но Сара была молода, неопытна и совершила ошибку. Тогда она еще никого не любила и не знала по-настоящему Фредди. «Он очаровательный молодой человек», — заметила Виктория, когда Вильям отвез их в Гард и Ами. Сара не могла с ней не согласиться. Она просто не хотела разрушать его и свою жизнь, начиная роман, который ни к чему не приведет. Несмотря на заверение Вильяма без колебаний отбросить все предосторожности, Сара не хотела быть такой опрометчивой. Но вечером она забыла все свои страхи, когда надела купленное сказочное белое атласное платье, которое оттеняло ее темные волосы, смуглую кожу и зеленые глаза. Когда Вильям увидел ее вечером, он не мог отвести от нее глаз. Так прелестна она была. Боже мой! «Вы в этом платье подвергаете себя опасности. Я не совсем уверен, что вы поступаете разумно, позволяя мне уводить вас с собой. Должен сказать, что ваши родители весьма доверчивы. Я говорила им об этом, но вы, кажется, совершенно пленили их», — подтрунивала она над ним, когда они вышли из отеля. На этот раз он взял с собой водителя. «Вы бесподобны, дорогая». Она выглядела словно принцесса. «Благодарю вас». Она улыбнулась счастливой улыбкой, и они чудесно провели время. На этот раз Сара решила вести себя непринужденнее. С ним было весело. Ей понравились его друзья, которых они встретили, и все они были милы с ней. Они танцевали всю ночь, и она, наконец, освоила и танго, и румбу, и в своем платье великолепно смотрелась, танцуя с Вильямом. Он снова привез ее домой в 2 часа, и вечер пролетел для них словно одно мгновение. Сегодня они ни разу не упомянули о ее огорчениях или его чувствах. Это был приятный, непринужденный вечер, и когда они приехали в отель, Саре не хотелось расставаться с ним. «А какую достопримечательность вы собираетесь посетить завтра, дорогая?» Она улыбнулась. «Никакой. Мы собирались остаться в отеле и отдохнуть. У папы какое-то дело и ленч со старым другом, а нам с мамой совершенно нечего делать». Это звучит заманчиво. Он серьезно на нее посмотрел. «Могу я пригласить вас ничего не делать вместе со мной? Возможно, небольшая поездка за город, чтобы подышать свежим воздухом». Сара поколебалась, но потом кивнула. Несмотря на все предостережения самой себе, она знала, что не может противиться ему. И она решила даже не пытаться, пока они не уедут из Лондона. На следующий день он заехал за ней перед ленчем в изготовленном на заказ багетти, которого она никогда не видела у него. Они направились к Глостерширу. По дороге он показывал ей достопримечательности и развлекал разговором. «Куда мы едем?» «В одно из самых старых мест в Англии», — сказал он с серьезным видом. «Основное здание относят к XIV столетию. Боюсь, оно покажется вам мрачным, но остальные дома в поместье более поздней постройки. Большая часть их была возведена при сэре Кристофере Рэпи в XVIII столетии, и они просто прелестны. Там есть конюшни, ферма, дивный охотничий домик. Думаю, вам понравится. Вильям, а кто там живет?» Он поколебался. Затем, усмехнувшись, сказал: «Я. На самом деле я провожу там мало времени, но моя мама живет там постоянно. Она живет в основном здании, а я предпочитаю охотничий домик. Он намного прочнее. Я подумал, вам, может быть, доставит удовольствие заехать к ней на ленч, поскольку у вас столько свободного времени. Вильям, вы не предупредили, что везете меня на ленч к вашей матери?» Сару охватила паника. «Она очень мила, обещаю вам», — невинно заметил он. «Надеюсь, она вам понравится». «Но что же она подумает обо мне? Почему мы приехали на ленч?» Она снова испугалась его, их взаимного притяжения и последствия их безрассудного поведения. «Я скажу ей, что вы проголодались. На самом деле я звонил ей вчера и попросил ее принять вас до вашего отъезда из Лондона». «Зачем?» Сара удивленно на него посмотрела. «Зачем?» Казалось, вопрос удивил его, потому что «вы мой друг и... вы мне нравитесь». «Это все, что вы сказали ей?» — проворчала она, ожидая ответа. «Нет, конечно, я сообщил, что мы собираемся пожениться в субботу, и будет лучше, если она познакомится со следующей герцогиней Уайтфилд до свадьбы. Вильям, прекратите. Я серьезно. Я не хочу, чтобы она думала, что я охочусь за вами и собираюсь разрушить вашу жизнь». «Она так не подумает. Я ей все объяснил. Сказал, что вы согласны приехать на ленч, но категорически отказываетесь принять титул». «Вильям!» — пронзительно закричала она и внезапно рассмеялась. «Что вы со мной делаете?» «Пока ничего, моя дорогая. Но как бы мне хотелось...» «Вы невыносимы. Вы должны были предупредить меня. Я неподобающим образом одета. На ней были брюки и шелковая блузка. В определенных кругах к такой одежде относились неодобрительно. Сара была уверена, что вдовствующей герцогине Уайтфилд не понравится ее вид. Я сказал ей, что вы американка. Это все объясняет?»